Вследствие одной из достопамятнейших государственных перемен в мире, Швеция, после долговременного неустройства, угнетения, безначалия, как бы обновленная в своих жизненных силах, образовалась, восставала тогда под эгидою великого мужа Густава Вазы, который из рудокопни вошел на трон, озарил его славою, утвердил мудростью, возвеличил государство, ободрил народ, был честью века, монархов и людей. Освободив королевство свое от иго датчан, не думая о суетной воинской славе, думая только о мирном благоденствии шведов, Густав искал дружбы Василия и подтвердил заключенное с Россией перемирие на 60 лет. Советники его, Канут Эриксон и Бьорн Классен, приезжали для того в Новгород к наместнику, князю Ивану Ивановичу Оболенскому и дворецкому Сабурову, а Эрик Флеминг в Москву. Уже Христиан, ненавистный и шведам, и датчанам, скитался изгнанником по Европе. Преемник сего Нерона, король Фридрих, менее властолюбивый, признал независимость Швеции, и Василий, слыша о великих делах Густава, тем охотнее согласился жить с ним в мирном соседстве, дозволил шведским купцам иметь свой особенный двор в Новигороде и торговать во всей России, обещал совершенную безопасность финским земледельцам, которые боялись селиться близ нашей границы, и велел в угодность королю заточить в Москве славного датского адмирала Норби. Сей воин, мужественный, но свирепый, по изгнании Христиана завладел было Готландией, сделался морским разбойником, не щадил никого, брал все корабли без исключения, и в особенности злодействовал Швеции. Наконец, разбитый ее флотом, бежал в Россию, чтобы возбудить нас против Густава. Великий князь объявил Норби мятежником и наказал его в удостоверение, что хочет мира и тишины на севере. Утратив надежду иметь союзника в султане, Василий милостиво угощал его посланника Скиндера, который еще три раза был в Москве по торговым делам, и там внезапно умер с именем коростолюбивого и злого клеветника, ибо он, несправедливо жалуясь на скупость и худой прием великого князя, хвалился, что убедит Салимана воевать с нами. Но умный султан не мог быть орудием подлого грека, и, не думая умножать числа своих неприятелей, оставался другом России, хотя и бесполезным, и в конце 1530 года писал к Василию последнее ласковое письмо с турком Ахматом, коему надлежало купить в Москве несколько кречетов и мехов собольих. 1527-1529 годы. В сие время одни крымские хищники тревожили Россию, несмотря на усилия великого князя быть в мире с ханом, и на союзные грамоты, после многих переговоров, утвержденные взаимную клятвою. Саедет Гирей, ненавидимый народом и князьями за его любовь к турецким обычаям, лил кровь знатнейших людей и не мог держаться на своем ужасном троне, быв два раза изгнан племянником, сыном Магмед-Гирея Исламом. Примирился с ним, дал ему сан Калги, грабил Литву и требовал денег от Василия, который, видя ненадежность ханской власти, сделался тем умереннее в дарах. Послы Саедет-Гиреевы находились в Москве, когда донесли государю, что царевич Ислам идет на Россию. Войско наше заняло берег Оки, стояло долго, не видало неприятеля и разошлось осенью по городам. Вдруг запылали села рязанские, Ислам стремился к Коломне и Москве. Но воеводы, князья Адоевский и Мстиславский, оставались на Угре, не пустили разбойников за Оку и с великим уроном прогнали в числе многих пленных, захватив первого исламова любимица, Янглыча Мурзу. Государь был в Коломне. Раздраженный вероломством хана, он велел утопить крымских послов. «И с варварами не должно быть варваром». Сам великий князь устыдился такого дела и приказал объявить хану, что послы убиты московскую чернию. Немало неудивленной их казнью, столь несогласную с народным правом, Саедет-Гирей винил только своего племянника, будто бы самовольно дерзнувшего напасть на Россию. снова клялся в истинном дружестве к Василию и, нагло ограбив его посла, не мешал крымцам злодействовать в областях Белевских и Тульских. Наконец, сверженный с престола князьями и народом, бежал к султану. Но Россия ничего не выиграла сею переменою. Сперва ислам властвовал несколько месяцев в Тавриде, а после Саиб, бывший царь Казанский, утвержденный султаном в достоинстве хана, угрожали нам войною и пламенем, хотя оба, гонимые Саид-Гиреем, прежде искали милости в великом князе, названном отце ислама, и братья Саиб-Гирея. Они непрестанно хотели богатых даров. К счастью, Казань усмирилась на время. Юный Сафа-Гирей, ненавистник России, исполняя желание народа, требовал решительного мира от великого князя, винился перед ним, обещался быть его верным присяжником. Посол московский Андрей Пильемов взял с царя, вельмож и граждан клятвенную в том грамоту, а Василий отправил к ним свою с князем Палецким. Но сей знатный чиновник узнал в Нижнем Новигороде, что Сафа-Гирей переменил мысли, умел злобными внушениями возбудить казанцев против России, согласил их предложить ей новые условия мира и даже с грубостью обесчестил посла великокняжеского. Палецкий возвратился в Москву, и государь прибегнул к оружию. 1530 год. Страшная многочисленностью войска в судах и берегом выступила весною из Нижнего к Казани под начальством князей Ивана Федоровича Бельского, Михаила Глинского, Горбатова, Кубинского, Оболенских и других. Сафа-Гирей, одушевленный злобою, сделал все, что мог для сильной обороны, призвал свирепых диких черемисов и 30 тысяч нагаев из улусов, тестя его Мамая. Укрепил предместье острогом с глубокими рвами от Булака, Арским полем до Казанки, примкнув новую стену с двух сторон к городу, осыпал ее землею и каменьем. Конные полки московские, отразив 5 или 6 нападений смелого неприятеля, соединились с пехотою, которая вышла из судов на луговой стороне Волги. Начались ежедневные кровопролитные битвы. Казанцы, ободряемые царем, не боялись смерти, но, изъявляя удивительную храбрость днем, не умели быть осторожными ночью. Прекращая битву, обыкновенно пировали и спали глубоким сном до утра. Молодые воины полку князя Оболенского, смотря издали при ясном свете луны на острог, видели там одну спящую стражу. Вздумали отличить себя великим делом, тихо подползли к стене, натерли дерево смолою, серую, зажгли и спешили известить о том наших воевод. В одно время запылал острог, и россияне при звуке труп воинских с грозным воплем устремились 16 июля на приступ. Конные и пешие, одетые и полуногие, сквозь дым и пламя ворвались в укрепление, резали, давили изумленных татар, взяли предместье, опустошили все огнем и мечом, кроме сгоревших, убили, как пишут, 60 тысяч воинов и граждан, а в числе их и славного богатыря казанского Аталыка, ужасного видом и силою руки, омоченный кровью многих россиян. Сафа-Гирей ушел в городок Арский. За ним гнался князь Иван Телепнев-Оболенский с легким отрядом, а другие воеводы стояли на месте и так оплошно, что толпы черемисские взяли наш обоз, 70 пушек, запас ядер и пороху, убив князя Федора Оболенского Лопату, Дорогобужского и многих чиновников. Тогда россияне приступили к городу и могли бы овладеть крепостью, где не было ни 12 тысяч воинов. Но Бельский, уже и прежде подозреваемый в тайном лихоимстве, согласился на мир, приняв, как пишут, серебро от жителей, с клятвою, что они немедленно отправят послов к Василию и не будут избирать себе царей без его воли. Сей главный воевода отступил к досаде всех товарищей, хвалился именем великодушного победителя и спешил в Москву, ожидая новых милостей от государя, своего дяди по матери. Один летописец уверяет, что Василий, с лицом грозным, встретив племянника, объявил ему смерть и только из уважения к ревностному ходатайству митрополита смягчил сей приговор. Окованный цепями, Бельский сидел несколько времени в темнице, в наказание за кровь, которую надлежало еще пролить для необходимого покорения Казани, два раза упущенные им из наших рук. Но сего известия нет в других летописцах, и Бельский через три года снова начальствовал в ратях.